чувствовал, что сейчас самый неподходящий момент для продажи. Времена плохие. Никто не покупает, все хотят продавать. Достаточно посмотреть четвертую страницу газет, чтобы убедиться в этом. И учтите, поскольку вилла за городом, трудно найти охотника поселиться здесь. А, впрочем, поступайте, как знаете. А вдруг я дал вам неверный совет, да меня потом совесть замучает. Нет уж, решайте сами. «Я бы, мама, приняла условия Мирумячи», — сказала Карла. «Я жду не дождусь, когда смогу покинуть вашу виллу и переселиться в другое место, пусть даже без гроша в кармане». «Ты уж лучше помолчи!» — в отчаянии махнув рукой, воскликнула Мария Грация. В комнате воцарилась напряженная тишина. Мария Грация уже видела себя и детей нищими. Карла, как рушится ее прежняя жизнь, а Микеле вообще ничего не видел впереди, и этого из всех троих испытывал наибольшее отчаяние. «Во всяком случае, — сказал Лео, — все это можно обсудить еще раз. Приходите, приходите ко мне послезавтра, сеньора, тогда и поговорим подробно, обстоятельно». Мария Грация приняла его предложение с бурным, унижавшим ее восторгом. «Послезавтра, после обеда». «Хорошо, сеньора, приходите после обеда». С минуту все четверо молчали. Наконец Мария Грация предложила перейти из гостиной в столовую. Стол был накрыт празднично и даже изысканно. На белой скатерти в ярком свете дня сверкали хрусталь, серебро и фарфор. Мария Грация села во главе стола, и хотя стулья заранее были расставлены, как обычно, решила на этот раз всех пересадить. «Мирумячи, вы садитесь вот сюда, ты, Карла, напротив, а ты, Микель, сюда». Непонятно было, поступила ли она так, чтобы придать особую торжественность семейному празднику, либо по прежней, незабытой еще привычке, принимать и рассаживать в подобных случаях куда больше гостей. «Мне хотелось, — сказала Мария Грация, приступая к еде, — устроить сегодня для Карлы такой обед, на какой только я способна. Со всевозможными яствами, словом, настоящий праздничный обед. Но как? В наши дни это просто немыслимо. Моя повариха, хотя и неплохая, но до хорошей ей далеко. Ей надо все указывать и показывать. Сделай это так, а это вот так. Но нет у ней страсти, любви к своему делу. А когда нет страсти, то сколько ни старайся, ничего не получится». «Ты права», — самым серьезным видом подтвердил Микеле. «Я, к примеру, как не пытался дать пощечину Лео, ничего не вышло, мне не хватило страсти». «При чем здесь это?» — прервала его Мария Грация, покраснев от негодования. «При чем тут Лео? Речь идет о моей поварихе. Ах, Микеле, ты верен себе. Даже в такой день, в день рождения сестры, когда нужно забыть все обиды и веселиться от души, ты говоришь о пощечине, о ссорах, право же ты неисправим». «Пусть себе говорит, сеньора», — сказал Лео, не отрываясь от еды. «Мне это безразлично, я его и не слушаю вовсе». «Молчу, мама, молчу», — воскликнул Микеле, вовремя сообразив, что задел ее за живое. «Не сомневайся, я буду нем, как рыба, и не стану больше отравлять семейное торжество». Снова наступила тишина. Вошла служанка и унесла грязную посуду. Мария Грация, которая не сводила пристального взгляда с Лео, обернулась к нему и спросила: «Хорошо ли вы повеселились вчера вечером, Мирумячи?» Лео бросил взгляд на Карлу, словно желая сказать: «Ну вот, начинается», но Карла отвела глаза. «С кем? Когда?» — услышала она, и в тот же миг почувствовала, как Лео под столом слегка наступил ей на ногу. Она закусила губу. Эта низкая, двойная игра была ей противна. Она готова была встать и во всеуслышание сказать всю правду. «С кем?» — повторила Мария Грация. «О, Господи! Да, конечно же, с Лизой! Вы находите, что проводить женщину домой — большое веселье?» «Я лично не нахожу», — возразила Мария Грация с ехидной усмешкой. «Мне в компании некоторых лиц, откровенно говоря, бывает адски скучно. Но вы, Лео, вы такую компанию ищете. А значит, вам подобные компании нравятся?» Лео хотел было ответить ей грубостью, Но тут, как всегда, не впопад вмешался Микеле.